Глава 6. Минут 15 мы едем в неизвестном мне направлении. Я не задаю лишних вопросов и молча слежу за сменяющимися картинками острова. Ком в горле не дает заговорить с Симоном. Мне кажется, я продолжаю задыхаться. Слова Филиппа не выходят у меня из головы. Такой грязной и паршивой я не ощущала себя даже после секса по пьяни. Доехав до назначенного места и выйдя из машины, я не сразу понимаю, где мы и зачем сюда приехали. Вокруг нет ничего, что могло бы привлечь мое внимание. Расплатившись с таксистом, Симон подходит ко мне на неприлично близкое расстояние. Касается моей щеки и нежно поглаживает ее. «Тебе ужасно не идет быть такой», — произносит он мягко, глазами проникая в самую душу. «Какой? Несчастный», — с досадой отмечает он, и, отпустив мое лицо, берет меня за руку. «Пойдем исправлять это». А у меня нет сил даже сопротивляться ему. Просто иду вслед за ним и не могу оторвать глаз от того, как крепко он сжимает мою ладонь в своей. Но при этом его хватка не причиняет мне боль, нет. Она дарит мне забытое чувство безопасности. Пару минут ходьбы по неприметной дороге, и мы, наконец, оказываемся на холме, откуда открываются невероятные виды, и люди прыгают с него на параплане. Я замираю и теряю дар речи. У меня перехватывает дыхание от восторга. Глаза наполняются слезами, но на этот раз от счастья. Симон даже не догадывается, что только что осуществил мою маленькую мечту — полетать среди гор над океаном. Я тут же бросаюсь ему в объятия и крепко прижимаю его к себе. «Спасибо!» — благодарю его. «Спасибо огромное!» «Так намного лучше!» — улыбается он, посмотрев на меня. «Тебе очень идет улыбка!» Отпустив его, я прохожу вперед, чтобы посмотреть на вид с холма. Мое сердце словно оживает, когда я вижу пейзажи, открывающиеся моему глазу. Красота увиденного не поддается никаким описаниям и словам. Мне хочется одновременно смеяться и плакать от нахлынувших эмоций счастья. Как же красиво выглядит слияние двух стихий — воды и земли. Я смотрю на то, как волны разбиваются о скалы, а ветер колышет деревья, и предвкушаю миг, когда смогу парить в небе, словно птица. Удивительно, но одно это маленькое, но очень значимое событие дарит мне большую радость и надежду, что все может быть однажды хорошо. Полет на параплане помогает мне забыться и насладиться жизнью. Чувство свободы и легкости наполняет меня. Я отбрасываю в сторону все мысли о Филиппе. В данный момент все вдруг перестает иметь значение. Я испытываю исключительно положительные эмоции. И когда приземляюсь на землю, с моего лица долго не сходит улыбка. «Я и не думал, что смогу так угадать сюрпризом», — говорит Симон, внимательно изучая меня. «Моя заветная мечта — прыжок с парашютом. Меня соблазняет небо и чувство полета, поэтому ты попал в самое сердце», — признаюсь ему. «Все начинается с малого. Уверен, однажды случится этот заветный прыжок». Мы улыбаемся друг другу. «Если нет планов, приглашаю позагорать и попробовать научиться плавать», — предлагает Симон. «Зачем тебе все это?» Вновь смотрю на него озадаченно. После ужина на яхте он провел меня до номера и, попрощавшись, ушел. Никаких намеков и приставаний, хоть я и была уверена, что он предпримет попытку поцеловать меня. На следующий день мы не виделись целый день, а к вечеру пересеклись в ресторане и договорились о сегодняшней встрече. И вот я стою, смотрю на него и не могу понять, что ему от меня нужно, что его зацепило, что он посвящает мне свое время. Я уверена, в отеле найдется с десяток более ярких и интересных девушек, которые скрасят его отдых. Аврора. Он улыбается и берет меня за руку. Из его уст мое имя звучит как-то по-особенному прекрасно. Я замираю в его глазах. «Не начинай, пожалуйста. Просто получай удовольствие и ни о чем не думай», — целует в тыльную часть моей ладони. От прикосновений его губ я робею. Мне непонятно и хорошо одновременно. Это дарит мне мнимое ощущение собственной важности, хотя внутренний голос предательски напоминает, какой уровень важности может иметь девушка, которая раздвинула ноги перед парнем по пьяни. Но отказать ему я не могу. То ли потому, что пляж у подножия холма выглядит потрясающе и хочется остаться здесь на подольше. То ли потому, что улыбка у Симона потрясающая и хочется смотреть на нее бесконечно. Но скорее, все в совокупности. Пару часов мы проводим на берегу. До плавания так и не доходим, так как нас поглощает общение друг с другом. В основном говорит Симон, так как ему есть что рассказать. Путешествия, увлечения, работа. Я же за разговором с ним осознаю, насколько глубоко погрязла в болоте. Не помню, когда в последний раз чем-то увлекалась, где-то гуляла и путешествовала. Вся жизнь состояла из учебы, встреч с Филиппом, и ссор с ним, и страданий по нему. И рядом с Симоном до моего сознания доходит острая и режущая мысль. Последние годы прошли мимо меня. Я утратила вкус жизни, и это отрезвляет и заставляет переосмыслить многое. «Кстати, в каком городе ты живешь?» — интересуется Симон. «В Ярославле». «Серьезно?» — уголки его губ растягиваются в улыбке. «Да», — отвечаю с легким волнением. «Есть кто-то из знакомых оттуда?» «Кто-то есть», — продолжает подозрительно улыбаться. «Вся моя семья и большая часть друзей». Его слова ошпаривают меня кипятком. Я отшатываюсь назад и смотрю на него испуганно. Что, если среди этих друзей есть Филипп? Ужасом проносится в голове. «Ты ведь рассказывал мне про Москву. Я думала, ты оттуда?» С трудом произношу в ответ. «Основную часть времени я живу в Москве, так как там работаю. Но стабильно бываю в Ярике. Удивительно, что мы раньше не встречались». Я не могу ему ничего ответить. Страх сковывает меня. Если они знакомы с Филиппом, если он узнает, что я переспала с другим... Боже, он уничтожит меня. «Мне пора». Резко вскакиваю с места и начинаю дрожащими руками собирать сумку. Симон останавливает меня, схватив за запястье. «В чем дело?» — спрашивает, нахмурившись. «Что тебя испугало?» «Ничего, все хорошо. Просто пора обратно в отель». Стараюсь совладать с голосом и не выдать своего волнения. Мысли сбивчиво пускаются в пляс. Воображение рисует самый худший исход событий, если они с Филиппом знакомы. Боюсь представить, в какой ад превратит мою жизнь этот человек. «Аврора!» Он встает передо мной и смотрит прямо в глаза. То, что было на пляже в ту ночь, останется между нами. Сердце начинает судорожно стучать в груди. Дыхание перекрывает, и я смотрю на него как дура и не могу произнести ни слова. Мне страшно. Это все, что я сейчас понимаю. А от его проницательности становится еще страшнее. То, что мы из одного города, ничего не меняет. «Ты можешь знать Филиппа. Ты можешь знать моих родных, друзей, братьев. Если хоть кто-то узнает, с меня три шкуры спустят». Хочу сказать ему все это, но слова комом застревают в горле. «Ты как испуганный котенок». Начинает смеяться и бесцеремонно обнимает меня, обвив шею одной рукой. «Не переживай ты. Я не буду ходить по городу с плакатом о том, чем мы тут с тобой занимались». Ему смешно, а меня продолжает трясти от своих мыслей и представлений. «Обещаю молчать обо всем», — шепчет мне на ухо. «И про то, что было, и про то, что будет». От его слов мурашки пробегают по телу. Я поднимаю взгляд на него и смотрю потерянно. «Ничего не будет», — пытаюсь сказать твердо и уверенно, но получается слабо. «О, я себе этого не прощу», — смеется и вновь крепко обнимает. Его объятия удивительным образом успокаивают меня. Сама не понимаю, почему, но я верю ему. Его голос, слова, прикосновения внушают мне чувство доверия. Я знаю, что это глупо и наивно, но Симон именно так влияет на мое сознание.